Восьмое. На следующее утро маятник внутри меня летает из стороны в сторону, как бешеный. На самом деле все вокруг меня кажется сумасшедшим, беспорядочным. Настоящий хаос. Вот как можно прожить с Дэном в браке 68 лет, если последние 68 минут были сущим кошмаром? Даже не представляю, что могло его довести. С тех самых пор, как мы вчера вернулись от мамы, Дэн бродит угрюмый, озлобленный, придирчивый. Он совершенно невозможен. По дороге домой Дэн сказал мне, что моя семья живет прошлым, а не настоящим. А это совсем нехорошо для воспитания девочек. Он даже спросил, обязательно ли мне было упоминать о своей воображаемой подруге. Но когда я спросила у него, что же в этом плохого, он не ответил. Я знаю, что беспокоит Дэна, хоть он никогда в этом не признается. Он боится, я неуравновешенная, эмоционально неустойчивая. А все потому, что я стояла у дома Гэри Батлера. Потому что положила маленькое письмецо в его почтовый ящик. Ладно, признаю, этого делать не стоило. Но это был особый случай. Я была вне себя от горя. Такие эпизоды, как мы это называем, больше никогда не повторятся. А Линта я вообще придумала давно, когда еще была ребенком. Это совершенно нормально, я гуглила. И Дэн об этом прекрасно знает. Так какого черта он так себя ведет? Примерно то же самое я высказала Дэну. Но не совсем высказала, прошипела, чтобы девочки не услышали. Не уверена, услышал ли Дэн. Утром я проснулась с мыслью. Не думай больше об этом. Новый день, новый старт. И я решила встретить этот день самым оптимистичным образом. Даже буркнула привет змее, правда, с закрытыми глазами. Дэн же показался мне еще угрюмее и мрачнее, чем вчера. Сидел за завтраком молча, все вертел в руках телефон, а потом внезапно сказал. «Знаешь, а к нам ведь поступило предложение расшириться в Европу». «Правда?» — отвлеклась я от Аниного учебника. Я помогала девочкам с домашним заданием. Пока мы с Дэном разговаривали, Анна читала по слогам слово «ту-ча». «Есть ребята из Копенгагена, которые делают примерно то же самое, что и мы», — объяснил он. «У них куча проектов в Северной Европе, и они хотят, чтобы мы объединились с ними. Наша компания смогла бы в конечном итоге утроить свой оборот». «И это хорошие новости?» «Не знаю. Возможно. Риск промахнуться всегда есть». Дэн смотрел на меня взглядом несчастного, запутавшегося человека, что в мозгу моем словно ударил предупреждающий колокол. «Но мы должны что-то решить». «Что ты имеешь в виду? Либо я расширяю бизнес, либо...» Он замолчал и одним глотком допил свой кофе, прибавив мне поводов для беспокойства. Как я уже говорила, я очень хорошо знаю Дэна. Я могу почувствовать, когда его мозг буквально разрывается от гениальных, легко притворяемых в бизнес идей. И также чувствую, когда идей у него нет никаких. Его не радует расширение компании в Европу. Он считает, что загнал себя в угол. Когда ты сказала «расширение», ты имел в виду... Параллельно я успевала помогать девочкам с заданием по правописанию. «Лу-жа», читает Тесса вслух. «Что компания должна быть раз в пять больше, чем сейчас», — ответил он, перекрывая голос Тессы. «В пять?» — удивленно повторила я. «А кто это придумал? Дела же идут хорошо. У вас много проектов, большой доход». «Брось, Сильви», — чуть ли не прорычал он. «У девочек крохотная спальня. Скоро нам нужно будет переезжать в более просторный дом». «Опять кто это придумал? Дэн, с чего ты вдруг об этом задумался?» «Я смотрю в будущее», — говорит он твердо, но не встречаясь со мной взглядом. «Просто составляю план». «Окей. И что этот план повлечет за собой?» — резко спросила я, чувствуя, что на душе начинают скрести кошки. «Тебе придется уезжать в длительные командировки?» «Конечно», — отрезал он. «Новый уровень инвестиций, новые обязательства». «Инвестиций?» — уцепилась я за слово. «Тебе придется занимать деньги?» «Нам нужно больше рычагов воздействия», — пожал плечами он. «Кредитное плечо». «Кредитное плечо. Ненавижу эту фразу. Звучит вроде уютно и просто, а на самом деле скользкая фраза. Представляешь себе надежную денежную опору и думаешь: «Да, в этом что-то есть». Много времени у меня ушло понять, что это по-настоящему значит. Чем больше денег, тем выше ставка. Чем выше ставка, тем шире пасть бездны, в которую ты упадешь. Я не знаю. Звучит очень рискованно. Когда эти копенгагенцы связались с тобой? 2 месяца назад, — ответил Дэн. Но мы отказались. А теперь я склонен повторно рассмотреть их предложение. Внутри меня вспыхивает что-то сродни ярости. Почему он решил пересмотреть их предложение именно сейчас? Не потому ли, что вчера мама упомянула о спонтанных, но дорогостоящих, каникулах в Греции? Дэн. Я не спускала с него глаз. У нас прекрасная жизнь. Такому балансу работа, свободное время, как у нас, можно только позавидовать. Зачем тебе расширять свою компанию в 5 раз? На кой тебе сдался этот Копенгаген? Я не хочу, чтобы ты уезжал в Копенгаген. Я люблю этот дом. Мы сделали его нашим домом. Нам не нужно переезжать. Нам не нужно больше денег. Боюсь, я слишком увлеклась. Проговорила без малого 20 минут, говорила бы и дольше, если бы не раздался тихий голосок Анны. 7-5-2. Она обожает произносить вслух цифры с электронных часов на микроволновке. Это теперь ее новое хобби. Не договорив, я воскликнула: «Сколько червячок мармеладный!» И быстро побежала собирать девочек к школе. Я так и не успела проверить домашнюю работу дочек. Здорово, ничего не скажешь. Мои девочки наверняка теперь получат 3 балла из 10 за контрольную. И когда учительница спросит их, почему вы не подготовились, Тесса невозмутимо пропищит своим ясным голоском: «Мы не выучили слова, потому что мама с папой спорили о деньгах». И все учителя будут нам косточки перемывать за кофейком в учительской. Вздыхаю, вздыхаю снова. «Сильви!» Эта Тильда вырывает меня из плена утренних воспоминаний. «Что с тобой такое? Я тебя уже 3 раза позвала, а ты как будто не здесь совсем», — восклицает она, приближаясь к нашей калитке. «Прости», — клюю ее в щеку, и мы отправляемся на наш традиционный променад. «Что случилось, милая?» — спрашивает она, изучая свой фитнес-трекер. «Понедельничная хандра». «Ты знаешь», — вновь вздыхаю я, — «семейная хандра. Брак». «Ах, брак», — фыркает она. «Ты что, не читала противопоказания? Может вызывать головную боль, тревогу, перепады настроения, нарушение сна или желание огреть кого-нибудь дубинкой». Ее выражение лица настолько комично, что я не могу не смеяться. «Пчелиный улей», — добавляет Тильда. «Вот что такое семья и брак. Пчелиный улей». «Хорошо, что у нас нет пчел, отвечаю я. «Только змея», — мрачно думаю про себя. «Зато есть симпатичный кашемировый кардиган», — подсказывает Тильда с озорными искорками в глазах. «Все прошло по плану, я надеюсь». «Боже, кажется, будто с того момента прошло 100 лет». Хлопаю себя рукой по лбу. «Если честно, вообще ничего не пошло по плану. Дэн узнал, что я была у тебя, и мерила кардиган. Потом мы оба устроили обед-сюрприз друг для друга в одно и то же время, а закончилось все змеей. «Змеей?» — распахивает глаза Тильда. «Ну, такого ты точно не могла ожидать». Посвящаю Тильду во все субботние события, и мы обе чуть ли не лопаемся от смеха. Мое плохое настроение как рукой сняло. А потом вспоминаю Дэна, и скребущее ощущение внутри возвращается. «Ну и чего это мы хандрим в понедельник утром?» «Тильда — одна из тех подруг, которой нужно убедиться, что у тебя все хорошо. Она не отвяжется, пока все не выяснит, но и не обидится, если ты ненароком ей нагрубишь. То есть самая лучшая подруга на свете. Все это змеюка». «Нет, змея ни при чем. Честно отвечаю я. Я к ней уже привыкла. Просто...» Развожу руками и со вздохом опускаю их. «Дэн...» Молча делаю пару шагов, чтобы упорядочить мысли. «Тильда мудрая и надежная. Мы обе рассказывали друг другу такие щепетильные вещи, какие я бы не решилась рассказать никому другому. Возможно, она увидит ситуацию совсем в другом свете. «Нет, это все. «Значит, дело в деньгах», — сразу угадывает Тильда. «Ты права. Дело всегда в деньгах. Думала, все изменится к лучшему, а вышло с точностью да наоборот». Понижаю голос, хотя на улице нет никого, кроме нас. Дэн придумал план по расширению своей компании. И я знаю, что он пытается таким образом соревноваться с папой, с папиными достижениями. Смотрю на Тильду и встречаю ее мудрый, проницательный взгляд. Но я не хочу, чтобы он изводил себя на работе лишь потому, что хочет стать своеобразной копией моего отца. Дэн не мой отец, и поэтому я его люблю. Потому что Дэн просто Дэн. В совершенной растерянности умолкаю, не зная, как закончить предложение. Идем молча, но я знаю, что Тильда размышляет над моим вопросом. «Давным-давно я смотрела документальный фильм о львах», — вдруг произносит она, — «о молодых самцах, которые дерутся за прайд со взрослыми львами. Они невероятно жестоки, рвут друг друга в клочья, но не сдаются. Прайду нужен вожак, за место которого проливается много крови. Выходит, Дэн как лев? Как молодой самец, которому не с кем бороться?» Бросает на меня загадочный взгляд. «Подумай об этом. Твой отец погиб в самом расцвете сил. Ему никогда уже не стать старым и немощным, в отличие от Дэна. Что бы Дэн ни делал, тень твоего отца всегда будет давлеть над ним. А Дэн хочет быть королем джунглей». «Но он король наших джунглей», — недовольно выдаю я. «Хотя скорее римский консул вместе со мной. Поправляю я, потому что у нас на самом деле равноправный брак. Я стараюсь воспитывать девочек в позитивном феминистском ключе, когда не ругаюсь с Дэном и не игнорирую их домашнее задание. Мы оба короли», — уточняю я. «Может, он вовсе не чувствует себя королем? Пожимает плечами Тильда. «Вожаком в прайде». «Не знаю. Можно обратиться к Дэвиду Аттенборо». Примечание. Дэвид Аттенборо — один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов. Был ведущим и главным создателем 10 знаменитых документальных сериалов о природе, подробно рассказывающих обо всех видах жизни на Земле и об их взаимодействии. Конец примечания. Молча делает пару шагов, затем добавляет. «А может, Дэну просто нужно подобрать сопли и покончить с этим? Прости за грубость», — поспешно говорит она. «Но ты ведь поняла, о чем я». «Угу», — киваю я. «Мы уже добрались до станции, как всегда запруженной обычным потоком пассажиров и школьников». «В любом случае», — говорю я Тильде, стараясь перекрыть шум, «я придумала новый план, который определенно заставит Дэна почувствовать себя королем джунглей. Еще один сюрприз», — добавляю я, а Тильда стонет. «Кончай с этой ерундой. Я думала, ты уже поняла, что из этого ничего хорошего не выйдет. Хочешь еще одну змею? Или кое-что похуже?» «Да почему сразу хуже? Мой план просто великолепен», — вызывающе заявляю я. «Это связано с сексом. Все дороги ведут к сексу. Разве ты не согласна?» «К сексу?» Тильда потрясена и заворожена одновременно. «Только не говори, что ты придумала новые позы, которые заставят его почувствовать себя королем джунглей. Честно говоря, это уму непостижимо». «Это не позы, это сексуальный подарок». Для пущего эффекта выдерживаю драматическую паузу. «Будуарные фотографии». «Чегось?» — хлопает глазами Тильда. «Это что еще такое?» «Ну, эротическая фотосессия. Отличный подарок. Такие фото делают перед тем, как выйти замуж. Ты вся такая в чулках, корсете или пендюарчике на постановочных фотографиях отличнейшего качества. Их потом печатают в специальном альбоме книги, который можно подарить мужу. Перелистываешь альбом спустя много лет и вспоминаешь, какой соблазнительной ты была. А потом смотришь в зеркало и оцениваешь масштаб трагедии», — в ужасе спрашивает Тильда. «Нет уж, спасибо. Воспоминания потому и прекрасны, что со временем тают, как утренняя дымка. А я все равно это сделаю. Дерзко выдаю я. Погуглю сегодня. Есть специальные студии, которые этим занимаются. И сколько же это удовольствие стоит? Не знаю, признаюсь я. А сколько стоит счастливый брак? Тильда закатывает глаза. Я сфотографирую тебя, если захочешь, предлагает она. И ничего за это не возьму. Но можешь купить мне бутылку вина. Хорошего вина, уточняет она. Ты? Выдаю недоверчивый смешок. Но ты же сама сказала, что это полная ерунда. Сама бы я никогда не решилась. Но для тебя почему бы и нет? Будет весело. Но ты не фотограф, возражаю я, внезапно вспоминая ее фотоопусы в Инстаграме. Непрофессиональный фотограф я имела в виду. Поспешно добавляю я. У меня глаз намётан, уверенно говорит Тильда. А это самое главное. И камера у меня хорошая. А освещение всегда можно нанять или вроде того. На самом деле я давно хотела всерьез заняться фотографией. Осталось только найти реквизит. Знаешь, у меня где-то был хлыст для верховой езды. Приподнимает бровь Тильда, а я прыскаю со смеху. Хорошо, я подумаю над этим. А сейчас мне пора. Обнимаю ее и спешу на поезд, все еще посмеиваясь над предложением. Хотя на самом деле Тильда в чем-то права. К 10 часам утра я уже основательно нагуглила будуарных фото на офисном компьютере. Кларису я отправила на беседу с добровольцами о будущих изменениях в Уиллоуби-хаус, чтобы хоть ненадолго убрать ее из офиса. Во-первых, такие фотосессии стоят 100 фунтов. Я не шучу. Во-вторых, от описания некоторых сайтов меня аж передёрнуло. Наш фотограф Кевин использует свой многолетний опыт, журналы Playboy, Penthouse, чтобы впустить наших заказчиц в мир чувственных удовольствий. В частности, помогает принять нужные позы и правильно расположить руки. Помогает принять позы? Расположение рук? В-третьих, с Тильдой все пройдет куда спокойнее и приятнее, правда? Но зато я подцепила пару великолепных идей. На одной из фотографий девушка в белом халатике соблазнительно перекидывает ножку через спинку стула, который очень похож на те, что стоят у нас на кухне. Можно попробовать сфотографироваться так же. Внимательно вглядываюсь в изображение, чтобы получше запомнить ее позу, но тут слышу тяжелый стук шагов по лестнице. Черт, по имени Роберт скоро пожалует. Злобный племяша всегда появляется не вовремя. У меня на компьютере открыто около 30 окошек с эротическими разнообразными фотографиями. Юная нимфа в корсете, женщина в рыбацкой сети и с трезубцем, лежащая на кровати девушка, на которой нет ничего, кроме свадебной фаты и 30 пар накладных ресничек. Сердце колотится, как сумасшедшее, когда я лихорадочно кликаю мышкой, стараясь закрыть все окна. Но я так напугана, что все время промахиваюсь. Пошловатых дамочек в кружевных бюстгальтерах, выпячивающих пухлые губы уточкой и вызывающих оттягивающих руками стринги, на экране не становится меньше. Теперь я понимаю, зачем нужны советы по расположению рук. Когда судорожно закрываю последнее окошко, понимаю, что шаги на лестнице прекратились. Он здесь. Но все в порядке. Я успела закрыть все окна. Он ничего не видел. Надеюсь, что ничего. Или видел. От чувства неловкости меня бросает в дрожь. Не могу себя заставить повернуться к нему. Притвориться, что я так занята работой, что даже не заметила, что он вошел? Отличный план. Так и сделаю. Беру телефон и набираю случайный номер. «Здравствуйте». Показушно говорю я в трубку. «Это Сильвия из Уиллоуби-хаус. И я хотела бы обсудить с вами предстоящую выставку. Не могли бы вы мне перезвонить? Благодарю». Кладу трубку, поворачиваюсь и призываю все мои актерские таланты, чтобы удивленно распахнуть глаза на Роберта, стоящего так в своем черном костюме с дипломатом. «Ой, здрасте!» Слишком уж оживленно восклицаю я. «Простите, не заметила вас». Его лицо остается бесстрастным, в то время как глаза сначала задерживаются на компьютере, потом опускаются на телефон в моей руке. Они такие темные и непроницаемые. Никогда не понятно, что на душе у этого человека. Само его лицо какое-то неприятное, отталкивающее. Как будто вы видите только верхушку айсберга, с которым вам, подобно Титанику, неизбежно предстоит столкнуться. Дэн совсем не такой. У Дэна открытое лицо, глаза ясные и правдивые. Если он хмурится, я всегда могу понять, почему. Если он улыбается, я знаю, что могло его рассмешить. В Роберте забавно лишь то, что с таким же невозмутимым видом он мог бы держать в руках мешок палача с отрубленными головами, совершенно не догадываясь, что он сам их только что и срубил. И тут же мгновенно себя отчитываю за подобную мысль. Хватит преувеличивать, он не такой уж и плохой. «Большинство телефонных номеров начинается с нуля», — сухо произносит он. «Вот чёрт, его дурацкий кипящий котёл. Да он следил за моими пальцами, чтобы подловить меня. Это всё же доказывает, что я была права. Мне стоит быть осторожнее рядом с ним». «Но не все», — невнятно бормочу я и открываю на компьютере первый попавшийся документ. Смету на клавесинный концерт, который мы устраивали в прошлом году. «Да. Ладно. Если спросят, что я делаю, скажу, что провожу ревизию бухгалтерских книг. Вот я фальшивая и, наверное, потихоньку краснеющая от стыда, я же не могу увидеть своё лицо, сижу перед его уничтожающим взглядом. А знаете, это полностью его вина, решаю я. Он одним своим присутствием нагнетает атмосферу до нельзя. Это не способствует. Да чему угодно это не способствует». К счастью, слышу торопливые шажки Кларисы на лестнице. Она входит и издаёт сдавленный писк, когда едва не натыкается на него. «Хорошо, что ты здесь», — внезапно обращается к Кларисе Роберт. «Я хотел поговорить с вами обеими. Мне нужны чёткие ответы на совершенно определённые вопросы». Вот об этом я и говорила. Почему его голос такой властный? «Хорошо», — говорю я с прохладцей в голосе. «Клариса, не приготовишь ли нам всем кофе? А я пока закончу тут». «Не собираюсь прыгать с многоэтажки, если он вдруг прикажет. И не собираюсь отвлекаться от своих дел. Мы занятые люди. У нас есть работа. Он думает, мы целыми днями пьём чай и печеньки трескаем». Закрываю концертную смету, перемещаю в папке несколько бездомных документов. Клариса всегда оставляет их на рабочем столе. Бездумно щёлкаю на какое-то JPEG-изображение на рабочем столе. Экран заполняет тётенька с перекачанными коллагеном губами и в полупрозрачном бюстгальтере, который она похотливо прикрывает ручками. Идеальное расположение кистей. Желудок мой в ужасе делает двойное сальто. Вот дерьмо! Какая же я идиотка! Закрывайся, закрывайся! Закрывайся, дурацкая фотка, кому говорят? Спорим, лицо моё побагровело, когда я, словно умалишённая, принялась кликать мышью, чтобы избавиться от позорной картинки навсегда. Наконец она исчезает с глаз моих, а я поворачиваюсь в кресле, не в силах сдержать нервный визгливый смех. «Вы, должно быть, удивились, что такая фотография делает на моём рабочем столе. Вообще-то это...» «Думай, Сильви, думай. Это моё исследование для возможной эротической выставки». Моё лицо пылает. Я не должна была произносить «эротической» вслух. В этих стенах произнести «эротика» всё равно, что сказать слово «влажный» в определённом контексте, если вы понимаете, о чём я. «Эротической»? Роберт буквально ошеломлён. В другое время я бы порадовалась, если бы мне не было так стыдно. «Исторической». Человеческая сексуальность сквозь века. Викторианская, эдвардианская эротика. Эротика в искусстве. Ретроэротика начала прошлого века. Я только на ранней стадии планирования. Запинаясь, заканчиваю я. Тишина. «А разве в Уиллоуби Хаус есть полотна на эротическую тематику?» — нахмурился Роберт. «Я думал, моя тётушка не жалует подобное». «Конечно, не жалует. Крайне не одобряет, я бы сказала. Но я должна что-то ответить, и где-то в глубине моей памяти всплывает нужное изображение. Есть фотография девушки на качелях в архивной фототеке», — говорю я. «Девушка на качелях?» — приподнимает бровь. «Звучит не очень». «Она обнажена», — уточняю я, — «и довольно полновато. Но для викторианского джентльмена она бы выглядела привлекательной». «А для современного мужчины?» — сверкает глазами он. «А это вообще законно — сверкать глазами таким, как он?» Притворюсь, что не заметила. Или что не услышала вопроса. Или что вообще не начинала этот разговор. «Вы, кажется, хотели у нас что-то спросить?» Меняю тему я. «Я хочу знать, что ты делаешь здесь весь день». Скалит зубы он, я же мгновенно начинаю злиться. «Из каких это пор он ко мне на «ты»?» «Мы заправляем администрацией Уиллоуби Хаус и занимаемся сбором средств». «Отлично. Тогда ты сможешь мне объяснить, что это такое?» Он показывает на нашу лестницу. «Да, именно так. Опять с большой буквы. Это деревянная библиотечная лесенка, но по ней никто не взбирается, так как все ступеньки уставлены ящиками с карточками. Сглатываю, когда слежу за взглядом Роберта. Должна признать, эта лестница довольно странная даже по нашим стандартам. Это наша картотека с рождественскими открытками», — поясняю я. Миссис Кендрик помешана на рождественских открытках. Огромная, битком набитая коробка на верхней ступеньке — это то, что мы получили на Рождество в прошлом году. Средняя ступенька — это открытки на этот год, еще не подписанные. Нижняя — уже подписанные открытки, мы заполняем по 5 открыток в день. Все это я попыталась объяснить Роберту, но он только гневно отвернулся от меня и вперился взглядом в Клариссу, которая только что принесла 3 чашки кофе и едва не подпрыгнула от его взгляда. «Этим вы и занимаетесь весь день? Подписываете рождественские открытки? В мае?» «Мы не только этим занимаемся», — уязвлённая восклицаю я и беру свой кофе. «А как у вас с социальными сетями, рекламной стратегией, позиционированием на рынке?» Внезапно выстреливает он в меня своими терминами. «Ну что ж», — признаюсь, он в который раз за день застал меня врасплох. «С социальными сетями у нас все ненавязчиво». «Ненавязчиво?» — скептически переспрашивает он. «Так у вас это называется?» «Сдержанно», — вставляет Клариса. «Я посмотрел ваш веб-сайт и просто глазам поверить не мог. Это тихий ужас», — категорично заявляет он. «Ох», — пытаюсь придумать хоть какой-нибудь ответ на это. «Я так надеялась, что ему не взбредёт в голову проверять наш сайт». «Можете как-нибудь это объяснить?» — спрашивает он ровно и сухо, как будто говорит. «Я единственный здесь, кто старается рассуждать здраво». «Миссис Кендрик не очень-то одобряла саму идею веб-сайта», — оправдываюсь я. «Так что она сама придумала финальную... концепцию». «Давайте взглянем на него еще разок», — зловеще протягивает Роберт. Он придвигает к себе офисный стул, садится, достает из своего дипломата ноутбук и вводит адрес нашего веб-сайта. Через несколько секунд появляется наша домашняя страница. Красивая черно-белая гравюра, изображающая Уиллоуби Хаус. На входной двери небольшое объявление. Контакты. Пожалуйста, обратитесь в письменной форме по адресу Уиллоуби Хаус, дом 1А по Уиллоуби Стрит, Лондон. «Знаете ли, я тут задаюсь вопросом», — говорит он все тем же нарочито спокойным тоном. «Где информация о выставках? Где фотогалерея? Где часто задаваемые вопросы? Где форма подписки? Где, черт возьми, сам веб-сайт?» И тут его прорывает. «Где чертов веб-сайт?» «Это!» — тычет пальцем в ноутбук. «Это выглядит как объявление из «Таймс» времен 1923-го. Что еще за «пожалуйста, обратитесь в письменной форме»?» Я содрогаюсь, потому что понимаю, он прав. Сайт по меньшей мере нелепый, если это вообще можно назвать сайтом. Миссис Кендрик удобно, когда все запросы приходят в письменном виде по обычной почте или по факсу, вставляет Клариса, которая ютится в углу компьютерного стола. Сильвия и я пытались научить ее пользоваться электронной, но... Смотрит на меня, ища поддержки. «Мы пытались», — подтверждаю я. «Значит, недостаточно», — безжалостно отрезает Роберт. «А что у нас с Твиттером? Аккаунт у вас есть. Но где твиты? Где подписчики?» «Я отвечаю за Твиттер», — тихо, почти шепотом отвечает Клариса. «Я как-то писала там. Я не знала, что написать. Просто запостила. Привет. Роберт застыл, видимо, даже не знает, что ответить на такое. «Не думаю, что наши постоянные посетители пользуются Твиттером», — говорю я, придя на помощь Кларисе. «Они предпочитают бумажные письма». «Ваши постоянные посетители вымирают», — не унимается Роберт. «Уиллоуби Хаус вымирает. Весь интерес к подобному музею вымирает. Но вы как будто этого не замечаете. Живете в своем мыльном пузыре, как и моя тетя». «Все не так», — горячо возражаю я. «Мы не живем в мыльном пузыре. Мы сотрудничаем с большим количеством внешних организаций, с благотворителями и меценатами. Мы не вымираем. Мы процветающий, яркий, захватывающий музей». «Вы не процветающий музей», — вспыхивает Роберт, «отнюдь не процветающий». Его голос отдается эхом от низких балок потолка, и мы с Клариссой лишь можем глядеть на Роберта в немом изумлении. Он чешет затылок, хмурится, избегает смотреть кому-либо из нас в глаза. «Моя тетя отчаянно пыталась скрыть от вас правду», — продолжает он более спокойным голосом. «Но вам надо это узнать. У этого места большие финансовые проблемы». «Проблемы?» — ахает Клариса. «Последние несколько лет моя тетушка содержит этот музей на свои собственные деньги. Так больше не может продолжаться. Поэтому я и вмешался». Я так ошарашена, что не могу выдавить ни звука. Будто я снова закинула в рот Тобина и Риски, прощая челюсть. «Миссис Кендрик содержала это место на собственные деньги? Но мы ведь собирали средства». Бедняжка Клариса порозовела, ее голос сорвался на писк. «В этом году мы привлекли много новых покровителей». «Именно». Наконец, дар речи возвращается ко мне. «Нам удалось собрать много денег». «Не так много, как вам кажется», — отрицает Роберт. «Чтобы содержать это место, нужно целое состояние. Отопление, освещение, страховка, печенье, зарплаты». При слове «зарплаты» он пристально смотрит на меня. «Но миссис Притчет Уильямс», — быстро нашлась Клариса. «Она пожертвовала целый миллион». «Именно», — поддакиваю я. «Увы, на большее я сейчас не способна». «Уже давно потрачен», — сообщает Роберт, складывая руки на груди. «Давно потрачен? Я поражена до глубины души. Я об этом не знала, даже не подозревала». «Полагаю, миссис Кендрик всегда была довольно скрытной в отношении финансового положения и благотворительных организаций. Ведь она скрывала от нас с Клариссой многое. Например, она не давала нам адрес ни леди Чепмен, ни других покровительниц для базы данных. Говорила, леди Чепмен будет недовольна. Каждый раз мы писали от руки письма для мисс Чепмен, если хотели сообщить ей что-нибудь, а миссис Кендрик доставляла их самолично. Только сейчас я задумалась о том, а существовала ли леди Чепмен на самом деле». Смотрю на Роберта и понимаю, что никогда не сомневалась в финансовой состоятельности Уиллоуби Хаус. Миссис Кендрик всегда говорила нам, что дела идут хорошо. Мы видели лишь сводки за год, которые нам показывала сама миссис Кендрик, и выглядело все довольно неплохо. Я и подумать не могла, что миссис Кендрик вкладывает свои собственные деньги. А теперь все внезапно кристально чисто. И причина хмурых взглядов Роберта, и встревоженная, почти оправдывающаяся перед племянником миссис Кендрик. «То есть вы собираетесь нас закрыть и построить элитный многоквартирный дом в уютном особнячке?» Выпаливаю я прежде, чем смогла себя остановить. Роберт смотрит на меня долгим, тяжелым взглядом. «Вы бы этого ожидали?» — наконец спрашивает он. И снова на «вы». «А разве все не так?» Не могу удержаться я. Долгое молчание мне ответ. Низ живота тяжелеет от нехорошего предчувствия. Его молчание страшнее любой угрозы. Даже не знаю, о чем беспокоиться первым. О миссис Кендрик или о коллекции произведений искусства, о добровольцах или о моей собственной работе. Каюсь. Боюсь я все же за свою работу. Возможно, у меня не такой большой доход, как у Дэна, но и эти деньги нам нужны. «Может быть, я и рассматривал это как вариант», — наконец говорит Роберт. «Но только как вариант. И отнюдь не единственный. Я бы хотел, чтобы это место процветало. Вся семья хотела бы, но...» Он обводит рукой наш офис, и я вдруг отчетливо вижу всю ситуацию с его точки зрения. Старомодный, своеобразный, уютный, маленький, но успешный благотворительный музей — это одно дело. Старомодная, своеобразная денежная яма — совсем другое. «Мы спасем его», — говорю я, стараясь звучать твердо. «У музея есть потенциал. Мы можем все изменить». Это здоровое отношение к ситуации. Впервые в глазах Роберта я вижу что-то похожее на уважение. Но этого недостаточно. Нам нужны практические и цельные идеи, чтобы запустить финансовый поток. И ваша эротическая выставка может стать хорошим началом, добавляет он мне. Это первая хорошая идея за все время, что я пробыл в этом месте. Эротическая выставка? Распахивает глаза Клариса. Это была просто мысль, пытаясь хоть как-то оправдаться я. Я обнаружил, что Сильви тщательно изучала всевозможные эротические изображения, говорит Роберт. Он звучит так невозмутимо и бесстрастно, что я тут же понимаю. Он видел, как я просматривала будуарные фотографии, все 30. Здорово, ничего не скажешь. Ну, откашливаюсь я. Мне нравится досконально все изучать. «Это видно», — поднимает брови он, а я поспешно отворачиваюсь. Нашариваю в кармане свою баночку с бальзамом для губ и притворяюсь, что полностью поглощена нанесением его на губы. Дэн подарил мне этот розовый бальзам, поэтому не буду врать, я и вправду довольно зависима от этой ароматной косметической смеси. Если Тоби прав, и бальзамы для губ — абсолютное зло, разработанное крупными фармацевтическими компаниями, надо будет все же загуглить как-нибудь, то однажды я смогу подать иск и выиграть миллионы. ЗС? Роберт читает вслух гравированные символы на моей баночке с бальзамом. Что такое ЗС? Означает «Златовласка Сильви», — с улыбкой объясняет Клариса. Это такое милое прозвище для Сильви. Мгновенно смущаюсь. И почему Клариса всегда выбалтывает каждую мелочь? «Златовласка Сильви, значит?» С усмешкой в голосе протягивает Роберт, и это задевает меня за живое. «Мой муж так меня называет. Поспешно добавляю я. Больше никто. Знаю, оно глуповатое». «Златовласка Сильви», — повторяет Роберт, будто не слышал моего ответа, и окидывает меня долгим, внимательным взглядом. Чувствую, как его глаза изучают мою шелковую блузку с цветочным узором, мое жемчужное колье, мои длинные до пояса локоны. Потом он кивает и произносит: «Угу». «Угу». Что значит это его «угу»? Да ладно, не желаю это знать. Или все же желаю? Вместо этого спрашиваю: «Как много у нас осталось времени? В смысле, до того, как вы примете решение по Уиллоуби Хаус?» А пока говорю, в голове роятся тревожные мысли. Что я буду делать, если потеряю работу? Куда подавать резюме? Я даже не в курсе, какая сейчас есть работа. И я не хочу никуда уходить отсюда. Хочу остаться в этой райской безопасной гавани. «Не знаю», — отвечает Роберт. «Давай посмотрим, выйдет ли что-нибудь из того, что ты придумала. Возможно, ты совершишь чудо». Но звучит он неубедительно. Откуда я знаю? Может, он уже мысленно выбирает кухонную мебель для своих новых роскошных квартир. Вижу, как он еще раз кидает безучастный взгляд на черно-белую страничку нашего веб-сайта и вновь набираюсь злости. «Знаете, мы пытались осовременить Уиллоуби Хаус», — вставляю я, «но миссис Кендрик браковала все идеи». «Боюсь, деловая жилка моей тетушки размером с чайную ложку», — откровенно сообщает Роберт. «Это не ваша и не моя вина, но делу это не поможет». «А где миссис Кендрик?» — робко спрашивает Клариса, и лицо Роберта слегка разглаживается. Не могу сказать, удивлен ли он или возмущен таким вопросом. «Я нанял для нее преподавателя с компьютерных курсов». «Что?» — восклицаю я, прежде чем опять успеваю подумать. Краем глаза вижу, что Кларисса аж рот разинула от удивления. «Что именно она изучает?» Добавляю я, и лицо Роберта становится все мягче. «Он что, просто смеется над нами?» «Когда я только приехал сюда, она сказала мне, я хочу быть современной, юноша». Чувствую себя одновременно удивленной и пристыженной. А миссис Кендрик оказалась более инициативной, чем кто-либо из нас. Если бы я знала, что дела были настолько плохи, я бы не брызгала слюной, защищая наш несуществующий веб-сайт и наши причудливые и откровенно отсталые способы офисной работы. Я бы сделала... А что именно я бы сделала? Закусываю губу и пытаюсь подумать. Мне нужно побыстрее заняться этим. Должны же у меня быть хоть какие-то идеи. Если миссис Кендрик хочет осовременить Уиллоуби Хаус, мы все должны приложить к этому усилия. Тоби. Внезапно осеняет меня. Спрошу Тоби. Уж он точно будет знать, что делать. Что ж, вот вклад моей тети в разрешение проблемной ситуации. Роберт смотрит на Клариссу, потом на меня. Что предложите вы? Есть еще какие-нибудь идеи, помимо эротики? Ну, с веб-сайтом нужно что-то делать. Лихорадочно пытаюсь придумать хоть что-то. И мы все это знаем. Тяжело выдыхает Роберт. Что-нибудь еще? Нам нужна приличная вывеска снаружи. Достаю из закромов памяти свою старую, едва не покрывшуюся плесенью идею. А то люди проходят мимо особняка и не совсем понимают, что здесь находится. Мы предлагали это миссис Кендрик, но она... «Крайне не одобрила», — закатывает глаза Роберт. «Может, стоит замутить что-то творческое?» «Вот сейчас я больше похожа на саму себя. Миссис Кендрик бы крайне не одобрила слово «замутить». Снять какой-нибудь видеоролик о Уиллоуби Хаус для веб-сайта? Историю с привидениями?» «Историю с привидениями», — насмешливо взирает на меня Роберт. «Сможешь написать что-нибудь, не растиражированное другими музеями?» «Я? Наверное, нет», — бормочу я. «Но можно же нанять кого-нибудь?» «Много ли денег принесет ролик? Сделает ли хорошую рекламу?» «Не знаю», — признаюсь я, теряя веру в свои идеи, даже когда говорю. «Это всего лишь первая из многих-многих идей. Многих-многих», — повторяю я, успокаивая в первую очередь саму себя. «Хорошо», — сухо кивает Роберт. «С нетерпением жду ваших многих-многих идей». «Отлично», — стараюсь говорить твердо. «Я вас еще удивлю».